ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Поистине вся хвала принадлежит Аллаху, которого мы восхваляем и к Его помощи прибегаем, и просим Его о прощении, и каемся перед Ним. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ и скверных дел. Того, кого поведет Аллах, того никто не собьет, а того, кого сбил, того никто не поведет. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, и я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Его Аллах и приветствует, а также его семью и всех сподвижников. А затем, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху всем вам. Дорогие братья, тема этой лекции, тема интересная. И это полезная для нас всех тема. И мой рассказ, дорогие братья, об этой теме, несмотря на то, что у меня больше всего упущений в этом, но это из разряда повторения и напоминания для моей души, делающей упущение, и для всех моих братьев. В этой теме нуждаемся все мы в напоминании и остановки на некоторых ее составляющих. И я прошу Аллаха Азза ва Джаль, чтобы внушил мне верное в том, что я говорю, и чтобы не доверял меня моей душе. Мои знания малы, а понимание ограничено. И я прошу Его Джалля ва Аля, чтобы Он сделал то, что я говорю, и мы слышим доводом для нас, не против нас. Воистину Он, Табарака ва Та'аля, слышащий, отвечающий. Дорогие братья, передает Ибн Маджа в своем Сунане и Ибн Абу Асим в своей Сунне и другие хадис от Анаса ибн Малика радиаллаху анху от пророка саллаллаху алейхи вассаляма, что он сказал: «Воистину среди людей есть люди, ключи для блага и замки для зла, и воистину среди людей есть люди, ключи для зла и замки для блага». Туба тому, чьи руки Аллах сделал ключом для блага, и горе тому, чьи руки Аллах сделал ключом для зла. И этот хадис великий. Есть много подобных ему в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые подкрепляют его смысл и подтверждают то, на что он указывает и содержит. И из них в качестве примера то, что привел ат-Тирмизи, рахимахуллах, в своем сунане. От Абу Хурейры, рады Аллаху анху, он сказал: «Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, проходил мимо группы сидящих и сказал: не сообщить ли мне вам о лучших из вас и худших из вас?» И люди молчали. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повторил это трижды. И они сказали: «Конечно, о посланник Аллаха, сообщи нам о лучших из нас и худших из нас». И он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лучший из вас является тот, от кого ждут блага и находятся в безопасности от его зла. И худший из вас тот, от кого не ожидают блага и не находятся в безопасности от его зла». И также подобием этого хадиса является хадис Абу Муса аль-Ашари, переданный в двух достоверных сборниках и других, от пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, что он сказал: «И праведный товарищ, и скверный товарищ подобны». Это известный хадис, который будет упомянут в свое время в этой лекции. Дорогие братья, поистине, каждый мусульманин, который стремится к своему счастью и успеху и преуспеянию в ближней жизни и ахирате, когда слышит этот великий хадис, имею в виду хадис Анаса, и также подобные ему хадисы, указывающие на его содержание, вне сомнения, его сердце начинает биться, стремясь и жаждя, и его душа сотрясается, желая быть из ключей для блага и не быть ключом для зла. Вне сомнения, что это цель каждого мусульманина. Нет мусульманина, который бы не желал себе быть ключом для блага и не быть ключом для зла. Желает своей душе, чтобы она была из людей тубы и не быть из людей горя и страдания, сурового, мучительного наказания, которое Аллах Табарака ва Тааля уготовил для ключей зла и замков для добра. И душа, дорогие братья, когда стремится к этому делу и желает его, необходимо бороться с ней, чтобы воплотить причины, исполнять цели и задачи, чтобы раб стал ключом для блага и замком для зла, реальным, настоящим воплощением в делах. И для этого недостаточно одного желания или просто украшаться этим. Необходимо понять суть дела и воплотить его в полной форме, и просить в этом помощи, и обращаться полностью при воплощении этого Аллаху Субханаху ва Та'аля. Затем, дорогие братья, как стать ключом для блага? Разговор об этом большом важном вопросе, в котором мы все нуждаемся, будет разделен на несколько пунктов, и, может, они укажут на его основы или самое важное в нем. И, наверное, начнем с некоторых вещей, и те многочисленные пункты, по которым я пройдусь в этом разделе. Это самое яркое, что есть в этой большой теме, а это как стать ключом для блага. И я представлю ее вам по пунктам один за другим. Первое. Чтобы мы знали, и все мы знаем, то, что Аль-Фаттах, открывающий, это Аллах, Субханаху ва Та'аля. И Он, Джалля ва Аля, лучший из открывающих. И Аль-Фаттах – имя из его имен Джалля ва Аля. И обязанностью каждого мусульманина, верующего в Аллаха Азза ва Джаль, и уверовавшего в Его прекрасные имена, и из них Его имя Табарака ва Та'аля Аль-Фаттах, чтобы он наилучшим образом приближался к Аллаху Табарака ва Та'аля и поклонялся Ему посредством Его имен, следуя Его словам «У Аллаха прекрасные имена». Так взывайте же к Нему имя. И обращение к Нему с мольбой Табарака ва Та'аля посредством Его имен, которыми Он повелел нам, включает в себя мольбу поклонения и мольбу просьбу, включает поклонение, то есть понять имя и то, что оно в себе содержит, утвердить качество, на которое указывает это имя, и, исходя из этого, поклоняться и приближаться к Аллаху Табарака ва Та'аля в соответствии с тем, чему обязывает и требует вера в это имя. А имя Аллаха Табарака ва Та'аля, Аль-Фаттах, это великое имя, встречается в Великом Коране в двух местах. Первое. Слова Субханаху ва Та'аля при упоминании Шуайба алейхи салям: «Господь наш, рассуди между нами и нашим народом по справедливости, ведь ты наилучший из судей». И второе место. В словах Табарака ва Та'аля: «Скажи, наш Господь соберет всех нас, а потом рассудит между нами по справедливости, ибо Он раскрывающий, знающий». Его имя Джалла ва Аля, Аль-Фаттах, указывает на его качество открытия Джалла ва Аля. И это великое качество включает в себя смыслы, которые упомянули обладающие знаниями. На них указывает его имя, а это Табарака ва Та'аля, то, что он рассудит между своими рабами шариатом, и его открытие Джалла ва Аля между его рабами воздаянием, и его Табарака ва Та'аля открытие между рабами в решениях предопределения. Всевышний сказал: «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям, а то, что Он удерживает, никто не сможет ниспослать после Него, Он могущественный, мудрый». И Он, Табарака ва Та'аля, Аль-Фаттах, открывающий. И поэтому первым шагом в этом деле, чтобы тот, кто хочет быть ключом для блага, обратился к Аль-Фаттаху, Субхана, лучшему из открывающих, Джалла ва Аля, стремясь к его расположению, принижаясь перед ним, желая достижения Джалля ва Аля, будучи правдивым с ним, Субханаху. Аллах Азза ва Джалля не отвергает раба, который возвал к нему, и не отверг верующего, который надеялся на то, что у него, и надеялся на него, Джалля ва Аля. Это первый шаг, все открытия от Аллаха, Джалля ва Аля. Его открытие для тебя полезного знания. Его открытие для тебя благих дел. Его открытие для тебя прекрасных нравов. Как сказали некоторые предшественники, эти нравы – дары. И если Аллах, Табарака ва Та'аля, полюбит своего раба, то дарует из них. И Аллах, Азза ва Джалля, разделил между рабами нравы, уделы, дела, жизни и каждую вещь от Него, Джалла ва Аля. И поэтому первое в этом деле – полное обращение к Аллаху, Азза ва Джалля. Невозможно, чтобы получил знания, или приобрел понимание, или добился нрава, или совершил поклонение, или что-то другое и сделал, если тебе не откроет Аллах. И как прекрасны слова, которые сказал Мутарид ибн Абдуллах ибн Шахир, ученый из табиинов, рахимахуллаху та'аля, сказал удивительные слова. Сказал: «Если бы извлекли мое сердце и поставили в левую руку, и принесли все блага, и поставили в правую, я бы не смог поставить что-либо из этих благ в мое сердце, если Аллах их не положит». Если Аллах их не положит. Дела в руках Аллаха, Табарака ва Та'аля, до и после. И поэтому иногда человек слышит наставления и очень полезные вещи для его религии и мирских дел, и слышит из разряда благого, разряда благочестия, из разряда успеха. Однако его душа отклоняется и упрямится, и мало от нее дел и отдачи. Успех в руках Аллаха, нет мощи и силы, кроме как с ним, Джалля ва Аля. Второй пункт, дорогие братья, то, чтобы мы знали, что самым великим ключом для блага и самым величественным из них является единобожие Аллаха, Джалля ва Аля, и искренность в религии перед Ним, Субханаху ва Та'аля. И единобожие – это ключ для всякого блага, и это ключ от рая. И пришло в хадисе, который передал имам Ахмад, рахимахуллах, в своем муснаде, от Муаза ибн Джабаля, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ключ от рая – это ла иляха илляллах». И об иснаде этого хадиса разговор. Однако его смысл истина, достоверная, в которой нет сомнения. И есть много подобных хадисов и указаний на него, которые в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Не буду долго говорить о них, однако одним из самых ясных из них это хадис, который привел Аль-Бухари и Муслим от Умара ибн Хаттаба, радыяллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Какой бы раб ни взял омовение и сделал его полноценно, затем сказал: свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник, то для него откроются 8 врат рая, и он войдет через те, которые пожелает». И единобожие – это ключ от рая. И тот, кто не придет с этим ключом, которым является Единобожие, не войдет в рай. И поэтому Аллах, Субханаху ва Та'аля, сказал о неверующих: «Не откроются врата небесные для них, и они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко». Невозможно войти в рай без Единобожия. И как сказал алейхиссалату ассалям, в рай войдет только верующая душа. «Иля иляха илляллах» — это слова Единобожия и ключи от рая, как это было сказано ранее. Но этот ключ непригоден, и раб не сможет посредством него войти в рай до тех пор, пока не воплотит условия этих слов. И поэтому имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, упомянул в своем сборнике «Сахих» от Уахба ибн Мунаббиха, а он из ученых табиинов, что его спросили. Ему сказали: «Разве ля иляха илляллах не ключи от рая?» Он сказал: «Конечно. Однако у каждого ключа есть зубцы. И если ты придешь с ключом, у которого есть зубцы, то он откроет, а иначе нет». Указывая тем самым на условия «ля иляха илляллах», без которых не принесет пользы «ля иляха илляллах», если их не воплотить, и прийти с теми условиями, которые пришли в книге Аллаха Азза ва Джаль и сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям. И это 7 условий, которые упомянули ученые, и разъяснили эти условия в книгах о Единобожии. Я не буду долго их разъяснять. Однако они знания об их смысле, утверждении и отрицании, которое является противоположностью невежеству, твердая убежденность, противоположная сомнению, правдивость, противоположная лжи, искренность, чистота, противоположная ширку и показухе, любовь, противоположная ненависти и отвращению, следование, противоположное оставлению, принятие, противоположное непризнанию, знание, твердая убежденность, искренность, твоя правдивость с любовью, следованием и принятием. Шейх Аль-Ламма Хафиз Аль-Хаками, рахимахуллах, в своей стихотворной книге «Сулям-уль-Усуль» собрал эти условия в прекрасных строках и разъяснил их достаточным разъяснением. Он сказал, рахимахуллах: «И они связаны с 7 условиями и в текстах откровения упомянуты, и они не принесут пользу произносящим их, если не будут дополнены знанием, убежденностью, принятием, следованием. Пойми то, что я говорю, правдивостью, искренностью, любовью, да поможет Аллах в том, что Он любит». Это великие слова, слова Единобожия, которые являются ключом от рая. И тот, кто хочет стать ключом для блага для самого себя и других, должен воплотить Единобожие для Аллаха и воплотить искренность перед Аллахом Джалля ва Аля, и чтобы он стремился в своих делах и подчинении и во всех видах приближения к лику Аллаха Азза ва Джаль, приближался к Аллаху, поклоняясь ему, приближался к Аллаху Азза ва Джалля, творя добро людям и хорошо относясь к ним. Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности». Совершают дела, делают их, желая достичь посредством них награды Аллаха Азза ва Джаль, стремясь к его великому обещанию, которое уготовил Аллах Табарака ва Та'аля для своих искренних рабов.